яйцами и миска с творогом. Александра направилась через столовую к выходу. «А что, плотницкие инструменты есть в доме? А то окно вон поправить надо», — поинтересовался Самойлов. Женщина, не останавливаясь, бросила взгляд на экспедитора и открыла дверь. «В сарае смотреть надо. Я-то почем знаю, не бабское дело молотки да гвозди». Самойлов посмотрел вслед гордячке и увидел, что в комнату заглядывает Василий Кузьмич, приветливо улыбаясь. Иван кивнул коменданту, приглашая того войти и разделить с ним скромную трапезу. Несмотря на то, что Хвостов был вооружен и должность имел для такого захолустья немаленькую, он прижался к двери, пропуская Александру, а когда она скрылась, зашептал. «У меня от нее мурашки по коже бегают. Утро доброе!» Он сел за стол. «Как почивали?» «Ну, сказать, что крепко спал, не скажу. Жутковатое место», — ответил Иван. «Я, признаться, удивляюсь на вас», — простодушно заявил Хвостов, снимая перчатки. «Знаете, что неладно здесь, а нет, на ночь, да еще и один. Ну, а иначе как прознать, что тут творится?» Иван сделал многозначительную паузу, положил руку на рукоять пистоли, что лежало на столе, и добавил. «А потом не один я». «А-а-а», — согласно протянул Хвостов, — «я вот тоже со своей фузеей не расстаюсь. Но народ толкует, что оружие на это чудовище не действует». «На какое чудовище?» — насторожился Иван. «Да бросьте вы! Неужели вы думаете, что это человек такое творит?» — упрекнул столичного сыщика в неразборчивости земский комендант. «Я сейчас», — прервал его Иван, — «а то окно стучит». Он вышел из столовой. Хвостов остался один, пригубил из бокала. Вино оказалось добрым, но требовало закуски, и Василий Кузьмич, недолго думая, прикончил остатки Иванова завтрака. Самойлов действительно направился в сарай. Никаких других мыслей у него не было, просто хотелось починить назойливую раму. Инструменты Иван нашел почти сразу, они хранились в обшарпанном ящичке, но были вполне исправны. Но вот другая находка, которую сделал Иван в то утро в сарае, была неожиданной. На наструганных досках наш сыщик увидел рыжий клок, точно такой же, как нашел на ветке в злосчастный день убийства. Значит, загадочный посетитель действительно был здесь этой ночью. Или кто-то его дурачит, пытаясь направить по ложному следу. Иван достал платок, в котором уже лежала такая же прядь, положил находку рядом и спрятал в карман. Иван достал молоток, гвозди и укрепил раму. Едва он закончил, как на крыльце появилась Александра. Иван кивнул на ладно сделанную работу, мол, и от него прок в этом доме. Но хозяйка как будто осталась недовольна тем, что гость проявляет такое рвение в домашних делах. Самойлов вошел в столовую, когда Хвостов уже закончил одинокий завтрак. «Простите, что задержался». Иван сел за стол, налил вина в бокал и продолжил прерванную беседу. «И все-таки эта молотка что-то знает». Комендант словно ждал такого поворота разговора. «Ух, нечиста она совестью!» Видимо, он давно в душе держал это подозрение, и вдруг настал случай поделиться, потому что говорил он горячо. «Вы не таите обиды, но я каждую ночь здесь неподалеку караулю. Вот, с фузеей моей!» Хвостов указал на верную подругу. «Не дай бог, что с вами случится, головы потом не сносить!» «Какие обиды?» — усмехнулся Иван, а сам насторожился. «А вам как? Не страшно ночью в потьмах, да еще на улице?» Хвостов только руками развел. Самойлов понял, что погорячился со своими подозрениями. Уж больно симпатичен ему был этот добряк. Он тоже решил с ним поделиться новостью о странной находке. Достал из кармана платок, развернул. «Вот это я нашел в сарае, и такой же был на месте, где убили девушку». «М-да», — протянул Хвостов, рассматривая загадочную рыжую прядь. «Вот что я скажу. Переночуйте-ка вы у меня сегодня, а завтра вернется Егор с подмогой». «А откуда вы знаете насчет подмоги?» — удивился Иван. «Ну, мы тут тоже не лыком шиты. Раз слуги нет, значит, послан по делу, а если хозяин ведет дознание, значит, послан с докладом в столицу, а может и помощи истребовать». «Ну да», — согласился Иван, а про себя подумал, что не так прост этот комендант, как кажется. Глава 7. О чудищах и героях. Отказался Самойлов от предложения Василия Кузьмича, хоть и было оно весьма заманчиво. Да не затем он послан Ушаковым, чтобы в тиши да тепле почивать.